Собственно говоря, ничего особо выдающегося в истории, рассказанной Гурову и Леной, не было. Такое случалось, пусть не на каждом шагу и не каждый день, но выдающейся историю жизни Ининой нельзя было назвать, а вот отвратительной и грязной – вполне. И сыщик хотел теперь найти Ширяева не ради выявления пока абстрактных оборотней в погонах, а хотя бы для того, чтобы тот понес заслуженное наказание. Елена познакомилась с бизнесменом совершенно случайно. Около года назад она приехала из небольшого провинциального городка в Тюменской области для того, чтобы поступить в МГУ. Девичьим мечтам не суждено было осуществиться. Круглая отличница в своей школе оказалась совершенно не готова к тому, чтобы выдержать жесткую конкуренцию при поступлении. Как не готова была Елена и к тому, чтобы противостоять соблазнам и очарованию российской столицы. Решив, что домой она ни за что не вернется, Инина стала искать работу в Москве. Лене повезло. Ее привлекательная внешность не привела девушку на панель, как это часто случается с провинциальными красавицами, мало что понимающими в столичной жизни. Инину приняли на работу барменшей. Правда, не в какой-нибудь тихий ресторан, а в стриптиз-бар. Вот там Елена и познакомилась с Ширяевым. Бизнесмен начал заваливать девушку подарками, не проявляя, впрочем, никакого рвения, чтобы затащить Инину в постель. Поначалу Ширяев девушке не понравился, но сослуживицы и подруги прожужжали ей все уши, что она будет дурой, если упустит такой шанс устроиться в столице. Инина согласилась на свидание. Просто так, чтобы посмотреть, что из этого получится. Елена была уверена, что Ширяев попытается ее соблазнить, а если она не уступит, то просто порвет с ней все отношения. Однако все оказалось далеко не так. Ширяев был галантен и внимателен, даже изыскан. Елена влюбилась в бизнесмена, который был почти на 20 лет ее старше. Ширяев снял девушке квартиру, в которой она сейчас и проживала, оплатив аренду на год вперед. Он заставил ее уйти с работы, обеспечивал всем необходимым и пообещал, что когда начнется новый прием в вузы, сделает все, чтобы она стала учиться именно там, где хотела. Счастливая Елена встречалась с Ширяевым примерно полгода, а затем бизнесмен взял и пропал. Не отвечал на звонки сам, а секретарша лишь постоянно твердила ей, что босс уехал за границу в командировку. Поначалу Инина терпеливо ждала, но когда узнала от подруг, что Ширяев собрался жениться, взбесилась. Вот тогда она и позвонила в офис, передав через секретаря Ширяеву, который вновь не пожелал с ней говорить, что сожжет кислотой лицо его невесты, если тот не одумается и не вернется к ней. «Ну и что произошло дальше?» Поинтересовался Гуров, когда Елена на несколько секунд замолчала, погрузившись в себя. «Он приехал сюда», — грустно усмехнувшись, ответила девушка. «И что?» Гуров внимательно посмотрел на нее. Когда приехал Ширяев, девушка, естественно, закатила ему истерику. Но бизнесмен смог быть убедительным. Он сказал Елене, что слухи про его свадьбу — ложь. И пригласил девушку в ресторан, попросив одеться посексуальнее. Инина растаяла, но, как оказалось, напрасно. Ширяев и не собирался вести ее в ресторан. Вместо этого он приехал с ней в подпольный бордель и оставил девушку там, приказав никуда не выпускать Елену ровно месяц и подсовывать ей побольше клиентов. Дескать, в следующий раз будет знать, кому берется угрожать. Описывать дальнейшее не имеет смысла. «А почему вы не заявили в милицию на Ширяева, как только вас выпустили из борделя?» Поинтересовался сыщик. «Как у вас все просто получается?» Восхитила Синина. «Кто он, а кто я? Я всего лишь лимита проклятая, а он уважаемый бизнесмен. Я даже показать бы не смогла, где меня держали». «Да если бы и смогла, что толку? Я сама не раз присутствовала на встречах Ширяева с какими-то крутыми ментами. Они бы его сразу отмазали, а кто меня слушать бы стал?» «Тогда почему сейчас вы мне об этом говорите?» Голос Гурова прозвучал немного более резко, чем он того хотел, но Елена, похоже, этого не заметила. «А мне уже все равно», – пожала плечами она. «Заяву я на него подавать не собираюсь. Живу тихо, торгую на рынке рядом с Танькой, готовлюсь к поступлению в институт. Плевать мне на этого Ширяева. Пусть хоть сдохнет, как собака, я слезинки не уроню. Ну а если и в этом году поступить никуда не смогу, вернусь домой и забуду эту проклятую Москву». «Уедете и оставите Ширяева безнаказанным?» – полюбопытствовал сыщик. «Уеду», – криво усмехнулась Елена. «Потому что на таких, как я, тут всем наплевать. Вот и Танька считает, что если я не местная, то кроме меня стибрить этот ее проклятый костюм было некому. Да и вы, наверное, думаете, мол, сама виновата, дура. Нужно было сидеть в своем захолустье и не лезть туда, куда не звали». «Будьте добры, Елена, оставьте мне самому право решать, о чем думать, а о чем нет», – отрезал Гуров. «И смею вас заверить, что не все менты продаются. Впрочем, сейчас я в этом вас убедить не смогу. Поэтому давайте все-таки вернемся к Ширяеву. Что вы знаете о тех милиционерах, с которыми он встречался?» «А зачем мне это?» В голосе Ининой послышалась горечь. «То есть?» Не понял ее сыщик. «Зачем мне рассказывать вам о тех людях?» Спросила девушка. «Я уже сказал вам, что мы разыскиваем Ширяева». Начал было Гуров, но Елена перебила его. «Вот и я спрашиваю, зачем мне это?» Резко, с вызовом проговорила она. «Раз этот урод моральный пропал, значит, туда ему и дорога. Бог его наказал за меня. И кто бы что с ним ни сделал, я этому человеку только спасибо скажу». «Похоже, кое-чего вы не понимаете», – медленно произнес сыщик, пристально глядя на девушку. «Я бы мог завести старую песню и сказать вам, что, отказываясь отвечать на мои вопросы, вы чините препятствия следствию, что само по себе карается законом, но делать этого не буду. Я лишь скажу вам, что мы ищем Ширяева не только для того, чтобы спасти его из лап преступников. Хотя и это тоже наша работа. Он нужен нам, чтобы понести наказание за свои грехи, а заодно и помочь наказать тех, кто стоит выше его. Возможно, и тех самых милиционеров, с которыми вы его видели. Ширяев сейчас может просто скрываться от закона. И если вы не поможете, то сильно усложните нашу задачу. И не исключено, поможете ему скрыться от ответственности». «Вот как?» – ехидно поинтересовалась Елена, вспомнив недавние слова Гурова. «Значит, вы и есть один из тех редких милиционеров, которые не продаются и не покупаются?» «Можете язвить сколько угодно», – спокойно ответил ей сыщик. «Да, я один из таких людей. И скажу вам откровенно, что бы ни писали в газетах, таких, как я, не так уж мало». Гуров вздохнул. «Впрочем, нет у меня времени разводить с вами дискуссию на эту тему. Либо вы поможете мне, либо Ширяев уйдет от ответственности. Решать вам. Что вы выбираете?» Сыщик смотрел на девушку серьезно и сосредоточенно, не подгоняя ее, давая возможность принять собственное решение. Впрочем, Гуров ничуть не сомневался, каким именно оно будет. Конечно, он лукавил, когда говорил о своей уверенности в том, что Ширяев жив и бежит от закона. Наоборот, все, что ему удалось узнать к этому моменту, свидетельствовало об обратном. Но ведь Ининой не обязательно знать об этом. И судя по тому, что Елена уже рассказала сыщику, ее дальнейшие показания могли здорово помочь в расследовании. Так почему же не позволить себе маленькую ложь? Причем даже не ложь, а полуправду. Гуров ждал, а когда ему наконец надоело играть с Ининой в игрушки, он встал и сделал вид, что собирается уходить. «Ну что же, Елена Алексеевна, раз вы не собираетесь мне помогать...» Нарочито медленно проговорил он. «Подождите!» Инина встрепенулась. «Простите меня, пожалуйста, что вела себя с вами слишком грубо. Мне просто очень многое пришлось пережить в последнее время. И я... То есть у меня нервы. В общем... Не нужно извинений. Улыбнулся сыщик. Просто скажите, будете ли вы отвечать на мои вопросы? Да, конечно, да. Инина преобразилась так, словно ее подменили. Если вы действительно сможете наказать этого скота, я сделаю все, что вы скажете. Все? Загадочным тоном поинтересовался Гуров. Елена побледнела, решив, что поняла, куда клонит немолодой полковник. Гуров едва удержался от смеха. «Тогда приготовьте нам обоим кофе. Разговор может получиться долгим». «Конечно, через минуту». На лице Ининой отразилось такое облегчение, что сыщик вновь с трудом удержался от смеха, глядя, как резво девушка бросилась на кухню.